Глава 20. Яна. Я провела у мамы почти неделю. За это время я изучила множество полезной информации из психологии, которая помогла мне познать себя. Теперь оставалось только научиться использовать ее на практике, а это в разы труднее. Одно дело, когда ты просто изучаешь эту информацию, совсем другое — применять ее на практике. Очень сложно перестроить себя. Сложно иначе относиться к некоторым вещам. Работа над собой никогда не бывает чем-то простым и легким. Еще и многие из окружения осуждают любые начинания. За эту неделю я заполнила резюме на поиск работы. Это было удивительное ощущение после стольких месяцев простоя. Мне не стоило уходить в никуда. Несомненно, старая работа меня очень угнетала, и я радовалась, когда смогла уйти. Но это сделало меня зависимой от Ильдара. И теперь, когда мы расстались, я чувствовала себя ужасно незащищенной. У меня был небольшой запас, этакая подушка безопасности. И мама в случае чего обещала подбросить мне денег. Но менее некомфортно мне от этого не стало. Я сама поставила себя в слабую позицию. И теперь должна выбраться из этого самостоятельно. Я так и не смогла ответить Даниилу, потому что боялась вновь все испортить. Мама не осуждала, давая мне время спрятаться и отложить любые решения на потом. Зато я успела помириться с одной из своих подруг. Света неожиданно порадовалась, что мы расстались с Ильдаром, и пообещала поддержать меня, когда я вернусь в город. Теперь я не могла дождаться нашей встречи. Возвращаюсь домой и замечаю, что квартира уже не кажется такой безжизненной и серой. Ощущение, что отсюда наконец-то вывезли все лишние и ненужные вещи. Удивительно, как за неделю после неприятного расставания меняется ощущение. И разрыв больше не кажется чем-то смертельным. Открываю ноутбук и проверяю, откликнулся ли кто-то на мою анкету. Пока никто не звонил. И от этого я чувствую себя ужасно. Как будто в моих услугах больше никто не нуждался. Может, резюме слишком непривлекательное? Отвыкла их составлять. Внезапный звонок сотового заставляет меня вздрогнуть. Беру в руки телефон и вижу незнакомый номер. Неужели хоть кто-то готов позвать меня на собеседование? Алло. Беру трубку, пытаясь скрыть свой мандраж. Яна, верно? Спрашивает меня приятный мужской голос. «Да, да». Перестаю дышать, забывая, что могли позвонить мошенники или очередная реклама. «У меня ваш заказ». Хмурюсь, не понимаю, о чем он. «Подскажите, вам удобно будет забрать его через полчаса, когда я к вам подъеду?» «Я ничего не заказывала». «Вы, может, и нет, но ваш молодой человек — да». Вздыхаю. Боюсь представить, что именно мне прислали и от кого. «Да, я дома», — сдаюсь я, поняв, что любопытство меня сожрет. Поэтому лучше я заберу это сейчас, чем промучаюсь несколько дней. Следующие полчаса проходят в томительном ожидании. Как только раздается звонок в домофон, вскакиваю и бегу открывать дверь. Меня встречает букет шикарных роз с некоторыми другими цветами. Улыбаюсь, понимая, что это точно не от Ильдара. Для него это всегда было пустой тратой денег. Нахожу записку и улыбаюсь еще сильнее. «Ты не отвечала? Я решил порадовать и подбодрить тебя цветами. Ответь, как будут силы, Даниил». Даня, как и прежде, нашел способ до меня достучаться.